«Выкладывайте, сэр», — предложил я. «Что?» «Ваши соображения насчет времени убийства». «Точно я ничего утверждать не могу, инспектор. Ваша версия ничуть не хуже моей». «Нет у меня никакой версии. Давайте начнем с вашей». «Вы это серьезно?» «Отлично», — он просиял. «Прежде всего, что вы можете сказать о времени убийства, исходя из состояния тела?» «Об этом может сказать только доктор Хиггс. Да и он даст нам довольно широкий временной диапазон. Порядка 6 часов». «Так много? Ну, тогда посмотрим, что мы можем сделать. Во-первых, ой...» Он внезапно замолчал, на лице его отразилась тревога. «Я совсем забыл. С этого, разумеется, следовало начать». Создавалось впечатление, что он то ли говорит сам с собой, то ли размышляет вслух. Поэтому, подождав немного, я спросил: «С чего?» «Где вы ищете убийцу, инспектор?» «Я еще не приступал к поискам, сэр». «В кругу семьи или вне его?» «Я, естественно, поговорю со всеми, кто сейчас в поместье, и со многими из тех, кто живет за его пределами. Объясните, сэр, в чем суть вашего вопроса?» «Мне хотелось бы думать, что вы будете искать убийцу вне семьи. Вернее, вам хотелось бы надеяться, что мистера Картера убил посторонний человек». Амброс рассмеялся. «Полагаю, что да». И добавил уже для себя: «Полагаю, именно это я и хотел сказать, черт побери». «Будем откровенны, сэр. Убийца есть убийца, даже если он и родственник». «Это так». Он отбросил окурок и закурил новую сигарету. «Попробуем представить себе оба варианта. Бродяга или нарушитель права частной собственности, короче, посторонний, идет по лесу, насвистывает, горланит песни, сбивает палкой головки цветков, ломает ветки, беспокоит птиц. Мой дядя, как коршун, налетает на него и гневно спрашивает, как он сюда попал и почему так мерзко ведет себя в заповеднике. Ссора, драка, бродяга бьет дядю палкой, затем, потеряв голову от страха, убивает его. Все очень просто». «За исключением часов», — вставил я. «Именно, инспектор, вы попали в самую точку, за исключением часов. Во-первых, бродяга не подумал бы об этом. Во-вторых, где ему искать алиби? Да и много ли, значит, алиби бродяги? А в-третьих, он бы не решился перевести часы вперед, потому что тело могли найти до установленного на них времени или назад, потому что тогда дядю Генри могли видеть живым после его смерти.